История. Мир между Францией и Испанией был заключен. Бракосочетание короля после немалых трудностей состоялось, и кардиналу Мазарини, прославленному тем, что он дал Франции мир, не оставалось, казалось бы, ничего иного, как наслаждаться теми высотами, коих он достиг, следуя своей счастливой судьбе. Сноска. Мир между Францией и Испанией был заключен. Пиренейский мир был подписан на пограничной реке Бидасоа 7 ноября 1659 года, а бракосочетание короля и испанской инфанты Марии Терезии состоялось в июне 1660 года. Никогда еще правящий министр не обладал столь неоспоримым могуществом, и никогда еще министр так хорошо не пользовался своим могуществом для укрепления собственного величия. Во время своего регентства королева-мать отдала ему всю полноту королевской власти, чересчур тягостного бремени для ее слишком ленивой натуры. По достижении совершеннолетия король обнаружил эту власть в руках Мазарини и не имел ни сил, ни даже, может быть, потребности отобрать ее у того. Волнения, спровоцированные скверным поведением кардинала, ему представляли как следствие ненависти принцев к министру, пожелавшему поставить преграды их амбициям. Ему внушали, что министр — единственный человек, державший бразды правления государства во время сотрясавшей его бури, чье достойное поведение спасло, быть может, оное государство от гибели. Подобное соображение, подкрепленное к тому же покорностью, впитанной с молоком матери, давала кардиналу власть над сознанием короля еще более абсолютную, нежели та, которая распространялась на сознание королевы. Звезда, наделившая Мазарини всей полнотой власти, не обошла стороной даже любовь, и король не смог оставить свое сердце за пределами семейного круга столь удачливого министра. С ранней юности он отдал его третьей из племянниц кардинала, мадмуазель де Манчини, и если по достижении более зрелого возраста забрал его, то для того лишь, чтобы целиком вручить четвертой племяннице, носившей то же самое имя Манчини. Он до такой степени подчинился ей, что она, можно сказать, стала госпожой государя, которого с той поры мы видели господином своей возлюбленной и ее любви. Сноска. Мадмуазель де Манчини. Олимпия Манчини. Годы жизни. 1639-1708. Дочь Джероланы Мазарини, сестры кардинала. Графиня де Суассон, супруга. С 1657 года Евгения Морица Савойского, графа Суассона. Годы жизни. 1633-1673. Играла большую роль при дворе. В юные годы недолго была фавориткой Людовика XIV. Сестры Мазарини, Джирола и Маргарита, подарили кардиналу в общей сложности около дюжины племянниц, мазаринеток, которые не слишком любили своего дядю. Племянница, носившей то же самое имя, Манчини. Речь идет о Марии Манчини. Годы жизни. 1639-1715. Сестре Олимпии. В молодости в Марию был страстно влюблен король Людовик XIV, который даже хотел на ней жениться. Браку воспрепятствовал кардинал Мазарини. В апреле 1661 года Мария вышла замуж за конетабля Колонну. В письме Минажу от 26 декабря 1657 года госпожа де Лафайет присоединяется к общественному мнению, прочившему мадемуазель де Манчини в королевы. Та же самая счастливая звезда кардинала Мазарини сумела привести к поразительному результату. Во Франции были подавлены остатки раздоров и заговоров. Всеобщий мир положил конец войнам за пределами страны. И перед королевой кардинал частично выполнил свои обязательства, он в конечном счете добился бракосочетания короля, к которому она так страстно стремилась, хотя полагал, что это противоречит его собственным интересам. Однако женитьба короля оказалась для него благоприятной. Спокойное и мягкое расположение духа королевы не оставляло места опасениям, что она может попытаться отнять у него управление государством. Словом, для полноты счастья кардиналу требовалась лишь его продолжительность во времени, которого ему как раз и не хватило. Смерть прервала его безмятежное блаженство спустя короткое время после возвращения из путешествия, завершившегося подписанием мира и бракосочетанием. Мазарини умер в Винсентском лесу с твердостью духа скорее философской, нежели христианской. Сноска. Смерть наступила 9 марта 1661 года. Считалось, что воздух Винсентского леса, расположенного к юго-востоку от Парижа, для кардинала полезнее Луврского. Построенный в XII веке замок в Винсентском лесу был незадолго до этого восстановлен Луи Лево. После смерти он оставил несметные богатства. В качестве наследника своего имени и своих сокровищ Мазарини выбрал сына маршала де ла Мейре, женил его на Гортензии, самой красивой из своих племянниц, и передал в его пользу все предприятия, зависевшие от короля, точно так же, как и свое собственное достояние. Сноска. Имеется в виду Гортензия Манчини. Годы жизни. 1646-1699. Герцогиня Мазарини. С 1661 года супруга Шарля Армана де ла Порта. Годы жизни. 1632-1713. Маркиза де ла Мейре, герцога Ретельского, и Мазарини, внучатого племянника Ришелье. Король, тем не менее, благосклонно отнесся к его распоряжению, равно как и к тому, которое кардинал сделал перед кончиной, касательно распределения в дальнейшем должностей и бенефиций. Словом, и после смерти тень кардинала по-прежнему властвовала над всем, и король, казалось, собирался руководствоваться в своих поступках чувствами, которые он внушал ему. Смерть Мазарини породила великие надежды у тех, кто мог претендовать на пост министра. Они, видимо, полагали, что король, который прежде беспрекословно позволял управлять и теми вопросами, кои относились к государственным, и теми, что касались непосредственно его особы, охотно согласится на правление министра, который пожелает заниматься лишь общественными делами и не станет вмешиваться в его частную жизнь. Им и в голову не могло прийти, что человек способен до такой степени измениться. Никогда не препятствуя исполнению королевской власти первым министром, он захочет забрать в свои руки и королевскую власть, и функции первого министра. Поэтому многие мужчины надеялись получить какую-то долю в делах, а многие дамы, примерно по тем же причинам, очень надеялись приобрести частичку благосклонности короля. Они видели, как страстно он любил мадмуазель де Манчини, и какой неоспоримой властью, казалось, пользовалась она над ним. Ни одна любовница никогда не владела сердцем своего возлюбленного столь безраздельно. Они надеялись, что, обладая большими чарами, добьются по крайней мере такого же влияния, а многие уже брали за образец для своего состояния богатство герцогини де Бафор. Сноска. Герцогиня де Бафор. Габриэль де Стре. Годы жизни. 1573-1599. С 1592 года фаворитка Генриха IV. Маркиза де Монсо. 1595 год. Герцогиня де Бафор. 1597 год. И де Тамп. 1598 год. Стремилась стать законной королевой Франции, но скоропостижно скончалась во время родов. Долгое время бытовала гипотеза о том, что Габриэль стала жертвой отравления. Однако, дабы лучше разобраться в положении дел, сложившемся при дворе после смерти кардинала Мазарини и в последующем развитии событий, о коих нам предстоит рассказать, придется в нескольких словах описать особ королевского дома, министров, которые могли претендовать на управление государством, и дам, которые могли надеяться на королевскую благосклонность. Сноска. Здесь представлена та же галерея портретов, что и в начале принцессы Клевской. По своему положению, королева-мать занимала главенствующее место в королевском доме и, на первый взгляд, должна была держать его своим авторитетом. Но та же природа, которая сделала для нее королевскую власть тягостным бременем, в то время, когда она целиком находилась в ее руках, помешала ей взять хотя бы часть этой власти, когда она уже перешла в другие руки. Разум королевы-матери был встревожен и устремлен к делам при жизни короля, ее супруга, но как только она получила возможность распоряжаться и собой, и королевством, все ее помыслы обратились к жизни тихой, заполненной благочестивыми заботами и молитвами. Ко всему же остальному она относилась с величайшим равнодушием. Зато была чувствительна к дружескому расположению своих детей. Она растила их подле себя с материнской нежностью, вызывавшей порой ревность тех, с кем они делили свои удовольствия. Итак, королева-мать бывала рада, если дети проявляли к ней внимание, зато была совершенно не способна взять на себя труд употребить по отношению к ним настоящую власть. Молодая королева, особо 22 лет, весьма привлекательная на вид, ее даже можно было бы назвать красивой, но никак не приятной. Малое время, проведенное ею во Франции, и мнения, какие о ней высказывались до того, как она приехала, стали причиной полного неведения о ней, по крайней мере, не обнаружив в ее характере честолюбивых наклонностей, о которых ходило столько слухов. Никто не мог сказать, что знает ее. Каждому было ясно, что она полностью сосредоточена на своей безумной страсти к королю, полагаясь во всем остальном на королеву, свою свекровь, как в отношении людей, так и в отношении развлечений, и зачастую горестно страдая по причине безмерной ревности к королю. Месье, единственный брат короля, тоже был сильно привязан к королеве своей матери. Сноска. Месье, Филипп Французский. Годы жизни. 1640-1701. Герцог Анжуйский. С 1660 года герцог Орлеанский, брат Людовика XIV. После кончины в 1670 году своей первой супруги Генриетты Английской женился на Елизавете Шарлотте Баварской. Однако оба брака, заключенные по воле короля, не выражали сердечной склонности месье. Он отличался женственностью и нередко переодевался в женское платье. Его наклонности вполне соответствовали женским, зато наклонности короля, напротив, отличались прямой противоположностью. Месье был красив и хорошо сложен, но красота его и рост скорее подходили принцессе, нежели принцу, поэтому он больше думал о том, чтобы его красотой любовались окружающие, а вовсе не о том, чтобы пользоваться ею для привлечения к себе женщин, хотя постоянно находился в их обществе. Казалось, самолюбие понуждало его испытывать влечение лишь к собственной персоне. Госпожа де Тианж, старшая дочь герцога де Мортемара, похоже, нравилась ему больше других, хотя их общение сводилось скорее к несдержанным откровениям и не имело ничего общего с истинно галантными отношениями. Сноска. Госпожа де Тианж, Габриэль де Рошешуар. Годы жизни. 1631-1693. Старшая сестра маркиза де Монтеспан. С 1655 года маркиза де Тианж. Принц, естественно, отличался учтивостью, благородной и нежной душой, настолько восприимчивой и впечатлительной, что люди, вступавшие с ним в более близкие отношения, могли, используя его слабости, почти не сомневаться в своей власти над ним. Но главной его чертой была ревность. Хотя более всего страданий эта ревность приносила ему и никому другому, мягкость духа делала его неспособным к решительным резким поступкам, на которые он мог бы отважиться в силу своего высокого положения. На основании всего сказанного нетрудно догадаться, что принц не принимал никакого участия в делах. Препятствием тому служили его молодость, наклонности и безраздельная власть над ним кардинала. Желая описать королевский дом, я, видимо, должна была начать с того, кто является его главой. Однако обрисовать государя можно лишь с помощью деяний, но те из них, свидетелями коих мы являлись до момента, о котором только что шла речь, слишком не похожи на все, что нам довелось увидеть впоследствии, и посему вряд ли могут дать о нем истинное представление. Судить о государе следует на основании того, что мы собираемся сказать далее. И тогда он предстанет одним из величайших королей, которые когда-либо существовали, честнейшим человеком своего королевства, и можно было бы сказать совершеннейшим, если бы он не скупился на проявление ума, дарованного ему небом, обнаруживая его целиком, а не скрывая так ревностно за величием своего положения. Вот каковы были лица, из которых состоял королевский дом. Что касается кабинета министров, то власть там распределялась между господином Фуке, суперинтендантом финансов, господином Летелье, государственным секретарем и господином Кальбером. Сноска. Господин Фуке. Никола Фуке. Годы жизни. 1619-1680. С 1650 года генеральный прокурор. С 1653 года суперинтендант, министр финансов. Блестящий финансист и политик. Один из душеприказчиков Мазарини. По инициативе Кальбера был отставлен от должности и арестован сразу же после кончины кардинала. Формально из-за причастности к деятельности подпольного общества святых даров, а по сути дела из-за того, что обладал могуществом, неприемлемым для Людовика XIV. Первоначально осужденный на пожизненное изгнание, он затем по распоряжению короля заключается в крепость Пиньероль, где и проводит остаток своих дней. Господин Летелье. Мишель Летелье. Годы жизни. 1603-1685. Государственный секретарь по военным делам. С 1643 года. Канцлер Франции. С 1674 года. Вместе с сыном, маркизом де Лувуа, много сделал для модернизации французских вооруженных сил и системы обучения офицеров. Известен как преследователь протестантов. Господин Кальбер. Жан-Батист Кальбер. Годы жизни. 1619-1683. Член Государственного совета, генеральный контролер, министр финансов, государственный секретарь военно-морских сил, коммерции и королевского дома. Как в государственных вопросах, так и в том, что касается личной жизни монарха, неизменно стоял на страже интересов Людовика XIV и пользовался его неограниченным доверием. По поводу отношения Кальбера к Фуке, Вольтер замечает: «Можно быть хорошим министром и при этом отличаться мстительностью». Век Людовика XIV. В последнее время Кальбер пользовался наибольшим доверием кардинала Мазарини. Всем было известно, что король в своих действиях продолжал опираться на суждения и памятные записки первого министра, но никто в точности не знал, какие именно суждения и записи оставил тот его величеству. Мало кто сомневался, что он постарался принизить королеву-мать в глазах короля, как, впрочем, и многих других лиц. Зато неизвестно было, кого он возвысил. Незадолго до смерти кардинала господин Фуке почти утратил его расположение из-за ссоры с господином Кальбером. Суперинтенданта отличали широта ума и беспредельность амбиций. Он был учтив и чрезвычайно любезен в отношении людей способных, пытаясь с помощью денег привлечь их на свою сторону и втянуть в бесконечную сеть интриг, как деловых, так и любовных.